Четверг. Мартин. На следующее утро Мартина разбудил легкий стук в дверь. Он вскочил и направился к двери, но быстро сообразил, что спал абсолютно голым. По пути заглянул в ванную и схватил халат с крючка. Он не заметил, как заснул вчера. Кажется, даже не поужинал. Просто вышел из ванны и открыл окна, залез под теплое одеяло и отключился. Даже Анне забыл написать. И окна закрыть. И теперь в номере ужасающе холодно. Так, как он любит. Мартин открыл дверь. Перед ним стояла тележка с завтраком. Как и обещала Анна, обслуживание в номере. Мартин вкатил тележку и закрыл дверь. С интересом посмотрел, чем его решили накормить. Да, все как полагается. Мартин уже больше 10 лет придерживался системы питания по группе крови. У него была первая, самая древняя, мясоеды. Мясо составляло большую часть его рациона. Он давно отказался от пшеницы, кукурузы, молочных продуктов. Мартин верил, что именно благодаря питанию, а не генетике, он до сих пор так хорошо выглядит. Сегодняшний завтрак состоял из салата из свежих листьев шпината с грецкими орехами, нескольких кусочков хлеба из спельты, господи, Анна даже это предусмотрела, соевый йогурт и соевое молоко для кофе, нарезка из копченой макрели, радужной форели и палтуса вместе с тончайшими кусочками сыровяленой говядины, паштет из печени. Отлично. Яркое африканское солнце заливало все вокруг, но оно только-только начинало набирать силу, поэтому его свет был холодным, хирургическим. Мартин вышел на террасу, сел на стул, подтянул второй под ноги и с наслаждением вдохнул полной грудью. Какое-то давно забытое чувство, или, возможно, незнакомое. Он никогда не принадлежал сам себе. Второй из троих детей в скромной семье, он всегда жил в одной комнате с младшим братом. В университете, куда он поступил на теологический факультет, пришлось кантоваться в общежитии, в комнате на 4 человек. Затем была армия и несколько кошмарных лет в Лондоне, когда они все жили впроголодь в однокомнатной квартире. Тогда он закрутил роман с фотомоделью, снявшейся в его первом клипе, прославившем его на весь мир. Они сразу же поселились вместе. Затем была долгая череда любовниц, гастроли, куда он всегда ездил с ассистентами, коллегами, персоналом. Мартин усмехнулся. Надо же, большая часть жизни позади, а он наконец-то смог позволить себе невиданную роскошь — полное одиночество. На тележке с завтраком лежала газета. Мартин решил просмотреть ее. Снова натолкнулся на рекламу, которую видел в аэропорту. Роскошные швейцарские часы и чувственная женщина, их представляющая. Мартин попытался вспомнить, где он ее видел, но так и не смог. Возможно, какая-то новая восходящая звезда кино. Мартин просмотрел заголовки газет. Толпы беженцев в Европе. Ни один снимок, на котором были изображены толпы голодных и несчастных людей, не мог пробудить столько сочувствия у европейцев, как фотография маленького мальчика, мертвого, лежащего на берегу моря, через которое его родители перебрались в другую страну в поисках спасения от войны. Мартин вздрогнул. Он так и не смог нарастить жесткую броню, которая бы заставила его трезво смотреть на мир. Он не мог сейчас думать о том, что фото было просто подарком для фотографов, масс-медиа и политиков, вступающих в новую избирательную кампанию. Беда с человеческим лицом всегда сильнее. Мартин перевернул страницу. Трагедия на гонках в Испании. Голландская фотомодель, одна из ангелов Виктории Сикрет, в коме после несчастного случая на отдыхе. Мартин лично знал девушку. Он неоднократно бывал на показах этой компании. Даже пел на одном из них. Он любил красивых женщин, но в последнее время больше восхищался ими как предметом искусства. Надо будет попросить Анну узнать, не нуждается ли девушка в какой-нибудь помощи. И куда можно перечислить деньги, чтобы помочь мигрантам? Мартин быстро пролистнул газету. Несчастные случаи, катастрофы, проблемы. Он был уверен, что все проблемы идут от перенаселенности планеты. Именно она и деятельность слишком большого количества людей ведут наш мир к краху. Пожалуй, ему стоит заняться этим вопросом, когда он вернется домой, к своей новой жизни. Мартин отбросил газету. Она упала на пол. Ветер тут же зашелестел страницами. Мартин налил черный кофе в чашку и разбавил соевым молоком. Зажмурился. Жизнь все-таки прекрасна.